Глава 30. Веревки все еще лежали на столе нетронутые, потому что связывать капельку не было надобности. Серая скверна полностью поразила ее тело. Но девочка, в отличие от Маргариты и Валентины, не вела себя как существо, теряющее остатки человечности. Да и глаза большую часть времени оставались ясными. В капельке словно нашелся внутренний ресурс, который противостоял заразе. А боль она терпела. Даже малейшего стона теперь себе не позволяла. Потому что знала, это причинит еще большую боль маме и дяде Виталию. Они сидели в полной тишине. Марина зажгла все свечи, которые нашла, установив их в блюдца, тарелки и чашки. Пламя на фитилях горело ровно, не позволяя выползать наружу затаившимся за мебелью теням. Капелька лежала на диване и какое-то время пристально глядела в потолок, будто пытаясь разглядеть на нем тайные знаки, а потом закрыла глаза. Марина протерла влажной тряпочкой лицо дочери, шею. «Я вижу его», — вдруг заговорила девочка, так, словно находилась в трансе. «Я вижу дядю Борю. Он жив. Ему тяжело, но он идет к бледному человеку. Я рядом с ним прямо сейчас». Марина испугалась. Неужели у дочки начался бред? «Родная моя, очнись!» Она легонько встряхнула ее. «Не нужно, мама», — сказала капелька, не открывая глаз. «Не нужно. Со мной все в порядке. Я здесь. И я там, рядом с дядей Борей. Он меня не видит, но я рядом. Бледный человек мешает ему идти, а он все равно идет. Он уже близко». Навстречу Борису по тоннелю летели какие-то твари, похожие на летучих мышей. На перепончатых крыльях сверкали острые лезвия. В пастях извивались черви-языки. Как бы Борис ни внушал себе, что это очередная иллюзия, и нужно всего лишь подождать, когда она рассеется, а рука с ножом все-таки взметнулась навстречу тварям, неосознанно, повинуясь инстинкту самосохранения. Лезвие рассекло воздух. Где-то впереди гаркнула галка. Забыв про внушение, Борис бил и бил ножом иллюзорных тварей, хотя осознавал, что все его удары — лишь пустая трата времени и сил. Хлопая крыльями, существа пролетали сквозь него. Перед глазами появлялись и исчезали пасти с иглами зубов. Наконец все стихло, твари исчезли. Борис потер зудящую шею и подумал, что эта иллюзия была не такой уж и ужасной. Неужели у бледного человека такая убогая фантазия? А может, тот просто-напросто выдыхается? Как бы то ни было, а расслабляться нельзя. Борис спинным мозгом чувствовал, у Хеса еще есть козыри в рукаве. С этой мыслью он двинулся дальше. Галка прыгнула в очередной тоннель и скоро привела к тупику. Никаких ответвлений. Впереди была испещренная зеленоватыми прожилками стена. Борис с подозрением посмотрел на птицу. Неужели пернатая тварь заблудилась? Или, не дай бог, обвинить Галку в предательстве он не успел, так как она прыгнула в стену и исчезла в ней, как камень, брошенный в мутную воду. Изумленный Борис подошел к тупику, осторожно протянул руку и не почувствовал препятствия. Ложная стена, такая же иллюзия, как чудовище в тоннелях. На всякий случай, набрав в легкие воздуха, словно он действительно намеревался нырнуть в воду, Борис рванул вперед. Мгновение, и он уже был по ту сторону ложной стены. Галка терпеливо ждала его у развилки трех коридоров. «Здесь я, здесь!» — буркнул он, коснувшись заплывающего глаза. «Пойдем дальше». Птица поскакала в правый тоннель. Не успел Борис сделать и нескольких шагов, как перед глазами у него потемнело. Он остановился, тряхнул головой. Какого лешего? Что происходит? А потом случилось то, от чего он едва не завопил от ужаса. Темнота рассеялась, и представшая перед глазами картина показалась ему высшим пиком несправедливости, самой огромной подлостью из всех возможных. Он стоял на черном песке. Вокруг простиралась пустыня. В сумрачном небе маячило бледное светило. Борис даже не успел задаться вопросом, как он тут очутился. Просто принял как факт. Ему казалось, что мертвенная пустота окутывает разум. Усталость проникла в каждую клетку тела. Усевшись на песок, он подумал, что весь его путь к логову бледного человека был иллюзией. И слова «идите и убейте» являлись лишь сыром в мышеловке. Хес просто играл с ним. Это существо слишком могущественное, чтобы с ним тягаться. Глупо было даже надеяться. Начали проявляться монохромные фигуры сумеречных людей. Одна группа, вторая, третья. Они приближались. Борис коснулся пальцами острой кромки ножа. Теперь оставалось только одно — полоснуть лезвием по горлу. Прапор выбрал этот путь, выберет и он. Только бы рука не дрогнула, только бы не струсить в последний момент. Сумеречные люди были уже в нескольких шагах. Сглотнув горький комок, Борис приставил нож к горлу. Одно резкое движение, и плоть будет вспорота. Он подумал, что резать нужно глубоко, чтобы быстрее умереть, чтобы меньше мучиться. Одно движение, всего лишь одно мощное движение, прямо сейчас. «Дядя Боря, нет! Не нужно этого делать! Это все обман!» «Капелька? Но где она? Откуда доносится ее голос?» Все еще прижимая нож к горлу, Борис принялся лихорадочно смотреть по сторонам. Бесцветные медленно обступали его плотной стеной. Темнота сгущалась. «Все это не по-настоящему, дядя Боря! Вы сейчас в тоннеле, сидите у стены! Просто поверьте в это! Сейчас же поверьте, я вам приказываю! Вы нужны нам! Вы нужны маме, дяде Витали и мне!» Сумеречные люди нависли над ним, тянули к нему руки. В темных глазах был космический холод. На то, чтобы перерезать себе горло, времени почти не оставалось. «Когда вы уходили в пустыню, вы сказали мне, что я должна верить!» Голос капельки звучал твердо. «Теперь вы поверьте мне! Закройте глаза и скажите, это все не по-настоящему! Ну же, дядя Боря!» «Закройте глаза и скажите!» Борис зажмурился, проговорил. «Это все не по-настоящему!» Услышав эхо собственного голоса, повторил более уверенно. «Это все не по-настоящему!» И в конце концов закричал. «Это, черт возьми, все не по-настоящему! Хрень это полная! Хрень, хрень, хрень!» Открыл глаза. Тоннель. Птица неподалеку. Никакого черного песка. Никаких сумеречных людей. Борис отстранил нож от горла, конвульсивно сглотнул слюну, поднялся, уперся рукой в стену. В сознании закипала такая ненависть к бледному человеку, что он закричал во всю глотку, чтобы выплеснуть хотя бы малую ее часть. Борис кричал и кричал, хлопая ладонью по стене тоннеля и не обращая внимания на боль в челюсти. Наконец успокоился, стиснул зубы так, что десны заныли, крепко сжал рукоять ножа и рванул вперед по тоннелю. Он мысленно благодарил капельку. «Спасибо! Я поверил! Спасибо!» Через некоторое время рассудок снова начал заволакивать хмарью. Борис остановился, закрыл глаза и, опасаясь, что снова попадет под влияние бледного человека, произнес со злостью. «Со мной все в порядке. Я здесь, в тоннеле. Со мной все в порядке. Я тебе не по зубам, тварь, не по зубам». Сделал глубокий вдох, выдох. Хмарь в сознании отступила. «Спасибо, капелька. Спасибо, Нюта». Борис открыл глаза, зашагал дальше. Двигаясь по тоннелю, он прислушивался к своим ощущениям. Ему казалось, что путь его лежит через минное поле, где мины — это убийственные иллюзии. И у него не было уверенности, что в следующий раз голос капельки выведет его из морока. Галка повернула вправо. Борис проследовал за ней по длинному прямому тоннелю, который закончился обрывом. Глубина была 3 метра. Борис собрался с духом и спрыгнул. Теперь путь назад был для него отрезан. Подняться обратно он не смог бы при всем своем желании. Дорога в логово чудовища превратилась в дорогу в один конец. Впрочем, рассудил Борис, она такой была и раньше. Ничего не изменилось. Лицо и шею жгло все сильнее. Зудели руки, плечи. Серая скверна расползалась по телу. Мысленно проклиная этот паршивый мирок, Борис плелся по очередному коридору. На то, чтобы ускориться, сил уже не хватало. Мутная хмарь в голове накрывала и отступала. «Да когда же они закончатся?» — проворчал Борис, имея в виду тоннели. Словно отвечая на его вопрос, Галка пронзительно гаркнула, и он услышал в этом крике нотки триумфа. В следующую секунду Борис увидел впереди ровное свечение, более яркое, чем было в тоннелях. «Неужели дошел?» Он вздрогнул, будто на него холодом повеяло, неожиданно оробел. Так спешил сюда, а в нескольких метрах от предполагаемого логова вдруг почувствовал себя слабым, ничтожным, глупым. Явился сюда с кухонным ножом, чтобы убить чудовище, у которого свой собственный мир. Ну не дурак ли? «Идите, дядя Боря!» Голос капельки донесся до него, как будто из другой вселенной. Он был подобен дуновению освежающего ветерка. «Идите к нему! И знайте, чудовище вас боится! Ему очень, очень страшно!» Эти слова стали самой лучшей инъекцией от сомнений. Борис приосанился, расправил плечи, выругал себя за минутную слабость и двинулся вперед. Он буквально ворвался в просторное помещение, которое лишь с большим натягом можно было назвать пещерой. За полупрозрачными стенами плавали фосфоресцирующие пятна, потолок терялся в темноте. В центре, примерно в полуметре от пола, на серебристых нитях висело существо, отдаленно напоминающее человека и одновременно бледного трупного червя. Под кожей проступали деформированные ребра. Ноги выглядели как какие-то обрубки без ступней. Крупная безглазая голова как будто вросла подбородком в тело. Голова поменьше походила на опухоль на плече. Борис ожидал увидеть жуткого монстра, а потому даже опешил, когда перед его взором предстало это существо. Черт возьми, неужели это и есть та тварь, что подчиняла своей воле пустыню? Та тварь, что создавала кошмарные иллюзии? Из всех чудовищ, что Борису довелось увидеть в этом мире, это было самое жалкое. Оно не вызывало страха, лишь отвращение. В крупной голове прорезалась щель рта. Раздался сухой безжизненный голос. «Я верну тебя домой, Борис. Верну в твой мир. Тебя и твоих друзей. И я отпущу твою сестру и всех, кого забрал». «Ложь!» — зашипела вторая голова. «Это ложь!» Галка захлопала крыльями, загалдела. «Я пришел убить», — подумал Борис, — «и я убью». Он поджал губы и подошел к бледному существу, приподняв руку с ножом для удара. Сейчас он ощущал себя солдатом, который прошел через ад, и теперь ему оставалось лишь получить заслуженную награду. «Остановись!» — тварь задергалась на нитях. «Убьешь меня и сам умрешь. Я предлагаю тебе спасение. Тебе и твоим друзьям. Прошу, остановись!» Борис знал, куда вонзит лезвие. В серый сгусток, который пульсировал под кожей монстра. В сердце. Один мощный удар, и все будет кончено. «Умоляю, остановись! Твоя сестра просит тебя остановиться. Вспомни о своей сестре. Вспомни. Клянусь, я отпущу ее. Всех отпущу. Ложь, ложь, ложь!» — хрипела вторая голова, и ей вторила своим криком Галка. Борис подступил вплотную к Хесу. Взмах рукой. На лезвие отразилось зеленое свечение. Двухголовый монстр исчез. Вместо него появились Марина и Капелька. Они дрожали, их глаза умоляли. «Остановись! Не делай этого!» «Это мы, Боря!» — заговорила Марина. «Опусти нож, прошу тебя! Хес забрал нас из зеленого дома и переместил сюда. Он сказал, что вернет нас в наш мир. Он прямо сейчас этим занимается. Просто опусти нож и успокойся». «Опустите нож, дядя Боря!» — жалобно попросила девочка. «Все страхи позади. Скоро мы будем дома и увидим облака в небе, деревья. Мы победили. Хес это признал. Он сказал, что мы сильны и заслужили спасение». Борис понимал, что все это очередной обман. Сознавал, что женщина и девочка не настоящие. Но червь сомнения в нем все же шевелился. И этот подлый червь не позволял нанести решающий удар. Борис множество раз по пути сюда говорил себе, что рука не дрогнет. Ошибался. Он догадывался, что каждая потерянная секунда может стоить жизни, ведь бледный человек, возможно, прямо сейчас готовит какую-то гадость, потому и тянет время. Однако Борис никак не мог пересилить себя. На него смотрели Марина и Капелька. Это были их лица, их глаза, и в этих глазах мольба, причем не притворная, а самая настоящая. Ну как заставить чертову руку сделать то, чему противится мозг? Как? «Успокойся, Боря», — ласково сказала Марина. «Теперь все будет хорошо. Брось нож, он больше тебе не нужен. Ты уже победил. Мы победили». «Бросьте нож», — поддержала девочка. «Это не я», — услышал Борис голос, который словно бы пробил мощную преграду. «Дядя Боря, это не я! И это не моя мама! Это чудовище! Бейте его ножом! Бейте! Педалируйте его прямо в сердце!» Червь сомнений мгновенно скукожился в сознании и распался в прах. Борис сомкнул веки и с резким выдохом нанес удар. Ощутил, как лезвие вонзилось в плоть. Почувствовал какой-то химический едкий запах. С ненавистью провернул нож, разомкнул пальцы, отступил и открыл глаза. «Сделал! Он это сделал!» На него, как лавина, обрушилось предвкушение перемен. Он ощутил себя чистым, обновленным, словно долгое время пробирался сквозь океан грязи и, наконец, нырнул в озеро с кристальной водой. Хес дергался в агонии. Из его груди торчала рукоять ножа. Начали лопаться серебристые нити. Их обрывки втягивались в стены, исчезали в темноте наверху. Не прошло и десятка секунд, как тело бледного монстра рухнуло на пол. Оно тут же начало расползаться, превращаясь в вонючую пузырящуюся жижу. Подала голос Галка. Глаза у нее теперь были самые обычные, птичьи. Раздался гул, который сменился грохочущим звуком. Стены содрогнулись, а потом они начали меняться. Исчезли плавающие пятна, поверхность стала напоминать стекло, за которым клубился серый, будто бы подсвеченный изнутри туман. Борис повернулся на месте. Он каждой клеткой тела ощутил чье-то присутствие. В голове помутнело. Онемели руки, ноги, спины, шеи, затылка, словно бы ледяные пальцы коснулись, вызвав дрожь. От победного триумфа и следа не осталось. Его поглотил страх. За стенами стали возникать огромные, бесформенные, темные силуэты. Борис изо всех сил пытался закрыть глаза, но веки лишь подрагивали. Что-то мешало им сомкнуться. Он был уверен, это понимание пробудилось в нем, всплыло из подсознания, что если бесформенные существа полностью выйдут из серой мглы, и он рассмотрит их, то в считанные секунды сойдет с ума. Однако существа всего лишь обозначили свое присутствие и приближаться как будто не собирались. Кто они такие? Этот вопрос в цепенеющем рассудке Бориса словно сквозь толщу льда пробился. «Мы те», — раздался гудящий голос, — «кто подарил заклинателю этот мир?» «Я убил Хеса», — подумал Борис. «Нам нет до него дела», — сказали существа. «Заклинатель был глуп и самонадеян. Но нам любопытно, кто его уничтожил. Поэтому мы и здесь. Если хочешь, можешь занять место заклинателя. Этот мир будет твой». «Я не хочу!» Борис буквально швырнул этот мысленный посыл темным существам. Они долго молчали, прежде чем снова заговорить. «Наше любопытство удовлетворено. Вы убьете меня?» Борис не сомневался, что им не придется прилагать даже малейших усилий, чтобы распылить его на атомы. «Живи, человек», — последовал ответ. «Теперь нам и до тебя нет дела. Живи. Ты свой выбор сделал». Существа величественно отступили вглубь туманного пространства. Борис испытал такое облегчение, будто сотни лет сидел в ледяной темнице и, наконец, освободился. Страх отступил, каждый вздох доставлял наслаждение. Но что теперь? Едва он задал себе этот вопрос, как вокруг начало все расплываться. Накатило ощущение легкости, воздушности. Борис сам себе казался невесомым перышком, которое плывет в пространстве в неведомые дали. Вокруг сонно кружились какие-то размытые спирали, появлялись и исчезали цветные пятна. А потом ощущение легкости улетучилось. Борис почувствовал землю под ногами, почувствовал капли дождя на лице.